Немного поколебавшись, он все же просунул руку в щель, не выпуская письмо, но она резко дернула его так, что бумага разорвалась, у Севра в руках остался лишь обтрепанный клочок, и тогда он изо всех сил навалился на дверь. «Доминик, умоляю вас, это письмо может спасти жизнь! Это единственное доказательство тому, что Мерибель покончил с собой! Отдайте мне ключи!» «Что? Отдайте мне ключи!» Он опять налег на дверь, и та еще немного подалась. «Если вы войдете сюда, я порву это письмо!» Севру показалось, что будто бы его сердце застряло где-то между ребрами. Вдруг он услышал чирканье спички. «О боже, Доминик, вы что, не смеете этого делать?» И он с разбега вновь бросился на дверь, послышался треск дерева. Теперь, поднатужившись, он почти мог протиснуться в кухню. Доминик подносила горящую спичку к краю письма. Пламя то лизало бумагу, то отдалялось. Севр пытался протиснуться между косяком и дверью, однако его толстая куртка, зацепившись за ручку двери, не пускала его. «Не смейте, Доминик!» Охватив краешек письма, пламя вдруг резко поднялось вверх к руке, державшей бумагу. От тщетных усилий у Севра на шее вздулись вены. Он видел, как разрастается черное пятно, пожиравшее написанные Мерибелем строчки. Все, он опоздал. Мускулы его ослабли. Он слегка отступил и тем самым высвободил себя. Теперь ему казалось, что из него выжили всю кровь до последней капли. Письмо же превратилось в скрученный комок пепла, и, отделившись от пальцев, Доминик упал и рассыпалось на множество кусочков, лежащих на полу, словно отпавшая кожа. Севр в отчаянии прислонился к стене. «Ну что?» — спросил он. «Теперь вы, наконец, довольны?» Она медленно опустила руку, державшую письмо. Ярость мало-помалу сходила с ее лица. Она вначале закрыла глаза, затем вновь открыла их, как бы пробуждаясь от глубокого сна. «Вы не должны были провоцировать меня на этот шаг», — сказала она. Приподняв стул за спинку, он поставил его перед собой, ноги уже не держали. «Если меня вдруг арестуют, — пробормотал он, — я погиб. Вы только что подписали мне смертный приговор. Ведь я никого не убивал». И с горьким смехом он добавил: «Я на такое вообще не способен. Если бы я был тем, за кого вы меня принимаете, я бы задушил вас прямо тут же на месте и без малейших колебаний». Опустив голову, Севр посмотрел на свои еще дрожащие руки. И охрипшим голосом продолжал: «Но поскольку это сделали вы, то я даже не сержусь. Вы по-прежнему хотите уехать отсюда?» Она подвинула к себе скамеечку, ее силы тоже были на исходе. «Возможно, я ошиблась», — признала она. «Но поставьте себя на мое место. Вы можете мне поклясться, что ваша сестра действительно должна вскоре приехать?» «Разумеется. Разве я могу лгать, находясь в таком положении? Тогда я дождусь ее приезда». Она посмотрела на него, как следователь, изучающий своего подопечного. «Видите ли, — продолжала она, — вы ведь кажетесь теперь уже не таким уверенным в себе. Теперь я хочу, чтобы вы, но уже в ее присутствии, повторили все то, что только что рассказали мне. И если ваши слова окажутся правдой, то я попытаюсь помочь вам. Прежде всего, вы, конечно, попытаетесь ускользнуть. Вы ведь только об этом и думаете. А вы мне что, не доверяете?» Он кивнул на разлетевшийся по полу пепел. «После того, что вы совершили, мне, пожалуй, трудно доверять вам». Подавленные в равной мере, они оба замолчали, слушая шум дождя и ветра. «Я понимаю, что за время общения с вами я совершила множество глупостей, которыми отнюдь не могу похвастаться», — сказала она. «И тем не менее я человек неплохой, и если окажется, что вы того заслуживаете, я непременно помогу вам. Меня уже столько раз в жизни обманывали, что... Поэтому дайте мне возможность переговорить с вашей сестрой. А в сущности, почему бы и нет?» Севр задумался. Эта ее инициатива может оказаться лучшим выходом из положения. К тому же Доминик могла стать гораздо более ценным союзником, чем Мари Лор. Она ведь свободно могла передвигаться повсюду, не вызывая подозрений, а ее присутствие здесь не требует никаких оправданий. И что самое главное, он не потеряет ее, во всяком случае не сразу. «Вы прекрасно понимаете, в каком я положении», — ответил он. «Официально я умер, поэтому я ни в коем случае не должен быть узнан». «Да, я понимаю», — сказала она. «Самое сложное — это вывести вас отсюда». «Ну, оказав мне помощь, вы станете моей сообщницей». «Это еще как посмотреть. Необходимо продумать все детали, но пока об этом рано еще спорить. Давайте сначала дождемся вашу сестру». Встав, Доминик достала из шкафчика веник и сдержанными осторожными движениями смела пепел, будто это была мертвая птица, хрупкие останки которой заслуживали уважения. Тем самым она показывала, что верит ему. Хотя все же из-за желания проявить остатки гордости ничего и не говорила. Затем, приготовив скромный ужин, она накрыла стол на двоих. «У нас уже заканчиваются продукты», — заметила она. Это стыдливо произнесенное «у нас» тоже служило хорошим признаком. «Завтра вы будете уже свободны», — отозвался Север. Однако, желая доставить ей удовольствие, тут же исправился. «То есть мы будем свободны». Они наспех поели. Доминик, казалось, была уже озадачена больше, чем он сам, но все же пока их согласие выглядело настолько хрупким, что Север предпочел молчать. Он хотел было помочь ей вымыть посуду, но она жестом отстранила его, чтобы доказать, что у него нет никаких дурных намерений. Север пошел и включил телевизор, когда Доминик бесшумно вошла в гостиную и остановилась у порога, как раз передавали местные новости. Было ясно, что она, еще не до конца веря ему, временно решила придерживаться нейтралитета. О происшествии в хижине не сказали ни слова. Север выключил телевизор, а она еще какое-то время стояла, не двигаясь, будто не заметила, что телевизор уже выключен. Она выглядела рассеянной и как будто даже отсутствующей, словно человек, узнавший плохую новость. Может быть, ее мучают угрызения совести за сожженное письмо? Север чувствовал, что теперь она вовсе уже не думала, каким образом вырваться отсюда. Все стало гораздо сложнее, он не был для нее уже ни препятствием, ни проблемой, и вообще ничем. После сцены на кухне он явно интересовал ее гораздо меньше. Может быть, она начала презирать его за те слова признания, которые невольно вырвались у него? Он так и не осмеливался спросить ее об этом.